В общем-то, совсем неплохо встать рано и, пока никто не мешает, приступить к делам. У людей, переселившихся на новое место, возникает немало проблем, и Брекка решила заняться первоочередными. Здесь было мало пищи, особенно свежей. Ткул оставил только старых жилистых быков, только самую плохую обстановку, ухитрился вывести запасы одежды, шерсти, кожи, вина. К тому же он ловко помешал обитателям Южного, когда те собирались заняться собственными складами. О, если бы у нее было хотя бы 2-3 часа! Брекка вздохнула. Очевидно, это Мерика управляла хозяйством Вейра еще хуже, чем Килара. Повсюду следы такого запустения. Помогут ли им окрестные холды? Возможно, Флар замолвит слово, и они получат хотя бы самое необходимое. Нет. С просьбами торопиться не стоит. Вначале она проверит и пересчитает все, что здесь осталось, выяснит самые неотложные нужды, посмотрит, с чем они могут справиться сами. Внезапно Брекка замерла. Кажется, ей придется привыкнуть к новому образу жизни, к жизни, зависящей от щедрости холдов. В Южном у них было так много всего, с чем можно работать, словно в мастерской ее отца. «Ясно одно», — пробормотала Брекка, — «Килара ничего не станет делать». Она натянула кожаную полетную куртку, которая была теплее и не так стесняла движение, как длинное платье. Если ей придется весь день копаться в кладовых и в нижних пещерах, ей очень не нравился астролицый Мирон, лорд Набола. Не хотелось бы оказаться в долгу у такого человека. Впрочем, посмотрим. И постараемся обойтись без его помощи. Верента слабо шевельнула хвостом, когда Брекка проходила мимо. Королева спала так глубоко, что девушка даже не замедлила шагов, чтобы привычно коснуться ладонью гладкой шеи. Вчера ее дракону пришлось поработать. Вчера. Неужели это было только вчера? Пролетая мимо королевы, Берт самодовольно зачирикал. Брекка рассмеялась. Этот лакомый кусочек был великоват для малютки бронзового. Файр тряхнул крыльями, капельки воды упали на ее лицо. Вода, да, конечно, вода. Ей надо проверить озерцо, лежащее в котловине веера. Ранелли сказала вчера, что вода испорчена, нарочно загажена людьми ткула. Как приятно было выйти на свежий живительный воздух с привкусом ночного морозца. Брекка сделала глубокий вдох, бросила взгляд на фигуру часового у звездной скалы и заторопилась по лестнице к нижним пещерам. Угли в печах уже подернулись пеплом, но котел с водой был еще теплым. Она заварила кла, разыскала хлеб и фрукты для себя и немного мяса для Берда. Позавтракав и заправив маслом светильники, Брекка отправилась в кладовые и приступила к раскопкам. Берд преданно сопровождал ее, выбирая себе подходящие насесты в тех местах, где она развивала особенно кипучую деятельность. 4 часами позже, когда веер начал пробуждаться, Брекку переполняло презрение к прежней домоправительнице Плоскогорья. Она провела полную ревизию имевшихся запасов. Не было никаких сомнений, что лучшие ткани и кожи, как, впрочем, и вина, переправлены на юг, или необъяснимым образом осели в ближайших холдах. Озеро действительно завалили кухонными отбросами, и его требовалось чистить. По крайней мере, несколько дней из него нельзя будет брать воду. А под руками нет подходящих емкостей, чтобы привезти воды из ближайшего горного источника. Посылать дракона с парой горшков, пожалуй, будет глупо. Так она и сказала Двору и Киларе. «Я привезу бочонки из Набола», — заявила Килара, отвлекаясь на миг от многословного осуждения мелочности ткула. Брекке было ясно, что Двор не в восторге от поездки в Набол, однако у него хватало других дел, и не оставалось времени на препирательство. По крайней мере, — решила Брекка, — Килара проявила хоть какой-то интерес к делам Вейра. Итак, Килара взмыла над чашей плоскогорья, и ее Придитта сверкнула золотом в лучах восходящего солнца. Вскоре Двор с несколькими крыльями отправились на облет территорий. Ему надо было познакомиться с ориентирами на местности, расставить наблюдательные посты и наметить маршруты патрулирования. Брека и Варина с помощью